Я подумал, что тело его, искривленное сколиозом, отлично подходит для его нынешнего увлечения. За последние 2 года сколиоз стал особенно заметен, и, несмотря на 62 года, отец кажется мне глубоким стариком из-за усиливающейся сутулости. Я разглядывал его и недоумевал. Как это Джилл Фостер, моложе его почти на 30 лет, могла воспринимать его как объект сексуального влечения? Что притягивает людей друг к другу? Это всегда было для меня загадкой. Я спросил: «Папа, почему у тебя в квартире нет ни одной фотографии Сони?» Неожиданная лобовая атака показалась мне наиболее перспективной. Фотографии, где я снят под самым разным углом и в самые разные моменты моей жизни, со скрипкой и без, десятками громоздятся в твоем доме, но нет ни одной Сони. Почему? Вот тогда он оторвался от цветов, но ответил мне не сразу, а сначала тянул время. Достал платок из заднего кармана и стал тщательно протирать лупу, потом брал платок, сложил лупу в чехол и отнес его на полку в конце теплицы, где держал садовый инвентарь. «И тебе доброго дня», — сказал он наконец. «Надеюсь, Джилл, ты поздоровался более пространно, чем со мной. Она все еще сидит за своим ноутбуком?» «Да, на кухне». «Значит, сценарий продвигается. Она сейчас готовит постановку прекрасных, но обреченных. Я тебе еще не рассказывал. Предложить BBC еще одно произведение Фицджеральда. Амбициозный проект, однако она решительно настроена доказать, что американский роман об американцах в Америке можно сделать удобоваримым для британской аудитории. Посмотрим. А как поживает твоя американская подружка?» Так он называет Либби. Он не признает за ней право на имя, хотя иногда снисходит до того, что называет ее «твоя американочка» или «твоя прекрасная американка». Прекрасной она становится каждый раз, когда нарушает в его присутствии одно из правил приличий, а делает она это часто, почти с религиозным пылом. Либби не выносит церемонии на дух, а папа не простил ее за то, что она назвала его по имени при первой же встрече их. Как не простил он ее реакцию на новость о беременности Джилл. «Ни хрена себе ты обрюхатил 30-летнюю? Круто, Ричард!» Конечно, Джилл больше 30, но это не точность, мелочь, по сравнению с тем, что Либи имела наглость указать на значительную разницу в возрасте Джилла и отца. «Она в порядке», — ответил я. «По-прежнему гоняет по Лондону на мотоцикле». «Да, она по-прежнему работает курьером, если ты это имеешь в виду». «И как она предпочитает свой тортини взболтать, но не встряхивать?» Он снял очки, скрестил руки на груди и уставился на меня этим своим взглядом, словно говорящим: «Успокойся, а не то я тебе покажу». В прошлом этот взгляд не раз пускал меня под откос. А вкупе с отцовскими замечаниями о Либби он должен был бы сбить с меня гонор и теперь. Но возникшая в моей памяти сестра, возникшая там, где ее не было уже долгие годы, укрепила мой дух и придала сил выступить против попыток отца вновь запутать меня. Я сказал: «Я забыл про Соню. Забыл не только о том, как она умерла, но и о том, что она вообще существовала. Папа, я совершенно забыл, что у меня была сестра, как будто кто-то взял резинку и стер ее из моей памяти». «Из-за этого ты пришел сюда, чтобы спросить про фотографии?» «Чтобы расспросить о ней».